Слухи о том, что на съезде партии Хрущев сделал доклад о преступлениях и ошибках Сталина, быстро распространились по стране. Они вызвали возбуждение в Грузии. Не без влияния определенных кругов, школьники старших классов, преподаватели, часть студентов решили торжественно отметить третью годовщину со дня смерти Сталина. У памятника Сталину собрался огромный митинг. По городу начались массовые демонстрации. Большие толпы молодых грузин собрались на центральной площади. Попытки комсомольских и партийных руководителей республики успокоить демонстрантов не увенчались успехом, и демонстрации стали перерастать в беспорядки. Были предприняты попытки захватить здание Центрального телеграфа и ЦК Компартии Грузии. По просьбе растерявшегося секретаря ЦК Грузии Мжеванадзе и с одобрением Москвы в город вошли войска, которые разогнали демонстрацию силой оружия. Число убитых и раненых во время этих трагических событий исчислялось сотнями, но точное число жертв установить невозможно, так как раненых в большинстве случаев укрывали друзья и родственники. Намеченный на 1957 год визит Хрущева в Грузию не состоялся. Можно предположить, что именно этот трагический эпизод привел к решению частично рассекретить доклад Хрущева. Текст, отпечатанный в специальной типографии, был разослан всем райкомам и горкомам партии. С середины марта по всей стране проходили десятки тысяч собраний, на которые приглашались не только члены партии, но и беспартийные. На этих собраниях работники горкомов и райкомов зачитывали доклад Хрущева. Прений не проводилось, и собрание закрывалось сразу после прочтения небольшой книжки в красном переплете. Для большинства людей услышанное стало откровением. Впечатление усиливалось и тем фактом, что секретный материал зачитывают перед всеми трудящимися. Партия как бы обращалась к трудящимся и с самокритикой, и с просьбой помочь ей в искоренении последствий культа личности. Было бы странным говорить сегодня, что разоблачение чудовищных преступлений сталинской эпохи укрепило авторитет КПСС и способствовало развитию мирового коммунистического движения. На Западе многие коммунисты выходили из рядов своих партий. Они спрашивали, как это могло произойти, но не получали вразумительного ответа. Противники коммунистического движения и ранее писали о терроре Сталина и уничтожении им политических оппонентов, о сотнях концлагерей на севере и востоке СССР. Но коммунисты в своей печати обычно отвергали все эти материалы как клевету. И вот теперь из Москвы приходит подтверждение самых чудовищных преступлений. Это явилось тяжким испытанием для всех сторонников социализма и друзей СССР, вызвало серьезный кризис в мировом коммунистическом движении. То был неизбежный кризис. Невозможно вечно скрывать от народа и мира тяжелое сталинское прошлое. Рано или поздно оно все равно открылось бы в той или иной форме. Но тогда это повлекло бы еще более тяжелые последствия для коммунистического движения. Можно сожалеть лишь о том, что политическое развитие в нашей стране и в партии после 20-го съезда происходило сложными путями, внедрение в жизнь новых, подлинно демократических форм и методов задерживалось, что явно не способствовало ни быстрому оздоровлению общественной жизни в СССР, ни скорейшему преодолению кризиса мирового коммунистического движения. Непоследовательность в политике КПСС связана в первую очередь с обострением внутренней борьбы среди партийного руководства. После 20-го съезда состав ЦК значительно изменился, и из 125 членов ЦК, избранных на 19-м съезде, в новый состав вошли только 79 человек. При этом состав был несколько расширен, и его новое пополнение в количестве 54 человек заметно укрепило политическую базу и влияние Хрущева. Его сторонники составляли явное большинство. В меньшей мере изменился состав президиума ЦК. Здесь появились только два новых члена – Кириченко и Суслов. Был, правда, значительно пополнен состав кандидатов в члены ЦК КПСС и его президиума. В числе кандидатов в члены президиума появились Брежнев, Жуков, Мухиддинов, Фурцева, Шверник и Шипилов. Они активно поддерживали тогда политическую линию Хрущева. Далеко не на всех партийных собраниях и партийных активах, происходивших в марте 1956 года, удалось избежать обсуждения доклада Хрущева и попыток углубить критику преступлений и ошибок прошлого. Типичным в этом отношении было партийное собрание Союза советских писателей с повесткой дня об итогах 20-го съезда партии. Многие его участники говорили о тяжелом положении литературы в годы культа, о незаконных репрессиях среди писателей, требовали наказать доносчиков и клеветников и расширить социалистическую демократию. Выступая на некоторых партийных активах после 20-го съезда, Хрущев не стыдился говорить, что он знал многое о беззаконии, творившемся при Сталине, но боялся поднять голос протеста. Однажды Хрущев получил из зала записку. «Как вы, члены Политбюро, могли допустить, чтобы в стране совершались столь тяжкие преступления?» Хрущев громко прочитал записку и спросил. «Кто ее написал? Встаньте!» Никто в зале не поднялся. «Тот, кто написал эту записку, — сказал Хрущев, — боится. Но вот и мы все боялись выступить против Сталина». Это был, конечно, неполный и все же честный ответ. Но многие члены президиума ЦК не только боялись своего лидера, но и активно поддерживали его еще с середины 20-х годов. Нажим внутри руководства на Хрущева возрастал. И уже в апреле и мае 1956 года некоторые из попыток углубить критику культа Сталина решительно пресекаются. Один из старых большевиков, выступивший на партийной конференции Ленинградского университета с большой речью о преступлениях Сталина, через несколько дней был исключен из партии. Преподавателю марксизма, попытавшегося в лекции затронуть вопрос о причинах, породивших культ личности, вызвали в горком партии и строго наказали. В «Правде» перепечатали статью из китайской газеты «Жэминьчжэбао», в которой утверждалось, что заслуг у Сталина гораздо больше, чем ошибок, и что многие из этих ошибок могут быть даже полезными, так как они обогащают исторический опыт диктатуры пролетариата. Автором этой статьи, как говорили в партийных кругах, был сам Мао Цзэдун. 30 июня 1956 года ЦК КПСС принял постановление о преодолении культа личности и его последствий, опубликованное во всех газетах. Этот документ и по своему содержанию, и по формулировкам стал шагом назад в сравнении с докладом Хрущева на 20-м съезде. Да и сам Хрущев в ряде своих публичных речей говорил теперь, что Сталин — это великий революционер, и великий марксист-ленинец, и партия не позволит отдать имя Сталина врагам коммунизма. Но повернуть вспять движение, начатое 20-м съездом, не удалось. Весной и летом 1956 года в стране происходили события, гораздо более важные во всех отношениях, чем те или иные статьи или заявления, хотя об этих событиях ничего нельзя было прочесть в газетах или журналах. Главным политическим и социальным процессом того периода стало массовое освобождение почти всех политических заключенных из лагерей и из мест вечной ссылки. Одновременно происходил столь же массовый и быстрый пересмотр дел и реабилитация большинства погибших в 1937-1955 годах узников лагерей и тюрем. Рушились стены ГУЛАГа на Колыме, в Оркуте, в Карелии, Сибири, Казахстане, на Урале, в Мордовии. Прежний порядок реабилитации отменили. По предложению Хрущева было создано более 90 специальных комиссий, которые имели право рассматривать дела заключенных непосредственно на местах. В каждую из таких комиссий входил работник прокуратуры, представитель аппарата ЦК КПСС и уже реабилитированный член партии. Комиссии временно наделялись правами Президиума Верховного Совета и могли производить реабилитацию, помилование, снижение сроков заключения. Их решения не нуждались в утверждении и вступали в силу немедленно. Еще до начала работы комиссии телеграфным распоряжением из Москвы были реабилитированы и освобождены люди, которые находились в заключении по обвинению в критических отзывах о Сталине, распространении анекдотов о нем и аналогичных делах. Дела разбирались быстро. Чаще всего было достаточно краткой беседы с самим заключенным и непродолжительного знакомства с его делом. Уже к концу лета 1956 года из ссылки и лагерей освободились несколько миллионов человек. В первую очередь выходили на свободу бывшие члены партии и члены семей погибших коммунистов. Были немедленно освобождены узники лагерей, у которых кончились сроки заключения, но которых незаконно продолжали держать под стражей. В более сложных случаях этих людей освобождали без реабилитации, как отбывших срок заключения, предлагая добиваться реабилитации позднее в индивидуальном порядке. Освобождались и беспартийные, незаконно осужденные за антисоветскую деятельность. Получили свободу и немногие оставшиеся в живых члены партии меньшевиков, анархистов, социалистов-революционеров, которые находились в тюрьмах, лагерях и ссылке часто по 25-30 лет. В эти же месяцы реабилитировались и освобождались все побывавшие в немецком плену и перемещенные лица, не запятнавшие себя активным сотрудничеством с врагом. Возвращение к своим семьям и в родные места миллионов узников лагерей и реабилитация миллионов погибших жертв сталинского террора были с точки зрения внутренней жизни СССР не менее важными событиями, чем 20-й съезд партии. Хрущев обязал все органы власти проявлять максимальное внимание к реабилитированным. При необходимости им в первую очередь предоставлялись жилплощадь, работа, оформлялась пенсия. Известен случай, когда три чужие поначалу друг другу женщины провели 17 лет заключения в одном лагере, спали на одних нарах, работали рядом, выйдя на свободу, они хотели получить в Москве квартиру из трех изолированных комнат, чтобы не расставаться. Но только одна из них, арестованная в Москве, имела право на столичную прописку. Бывшие узницы обратились к Хрущеву, и тот лично распорядился удовлетворить их просьбу. Справедливости ради надо отметить, что работа по реабилитации не была свободна от несправедливости и недостатков. Реабилитация расстрелянных и умерших заключенных проводилась, как правило, только по заявлению родственников или друзей. Если по делу не было заявления, то его не разбирали. Когда такая реабилитация все же производилась, например, по групповым делам, то никто не разыскивал родственников или детей умершего, чтобы сообщить им о реабилитации и выдать небольшую компенсацию. Не проводилась формальная реабилитация участников оппозиционных течений 20-х годов и членов других партий, хотя они и освобождались из заключения. Не был проведен пересмотр фальсифицированных процессов 30-х годов. Жена Кристинского в течение 7 лет после 20-го съезда добивалась реабилитации своего мужа, проходившего по процессу вместе с Бухариным. Когда ей наконец сообщили, что ее муж реабилитирован и восстановлен в партии, она умерла от инфаркта, упав на пол рядом с телефонным аппаратом. Большинство дел рядовых заключенных после пересмотра сжигалось непосредственно в местах заключения. Вместо бесчисленных протоколов допросов и доносов оставалась лишь короткая справка о реабилитации. Никто не привлекал к ответственности следователей НКВД, проводивших дознания с применением пыток, начальников лагерей и тюрем, надзирателей, известных своим жестоким обращением с заключенными. Не обнародовались имена доносчиков и клеветников. Лишь отдельные работники НКВД МГБ получили партийные взыскания за превышение власти, за применение недозволенных методов следствия, за необоснованные обвинения. Когда началось возвращение домой бывших заключенных, многих доносчиков и следователей охватила паника. Известны случаи помешательства и даже самоубийства. Бывший следователь НКВД, ставший полковником, столкнувшись на улице с бывшим подследственным, упал перед ним на колени и умолял о прощении. Другой следователь, узнав в соседи по больничной палате свою жертву, умер от сердечного приступа. Но были и другие примеры. Когда реабилитированный директор школы после многолетнего заключения пришел в Министерство просвещения Северной Осетии и узнал в министре просвещения своего бывшего следователя, то инфаркт случился не у палача, а у его жертвы. В Киеве реабилитированный офицер, встретив садиста-следователя, застрелил его из револьвера. Но такие случаи были крайне редки, и беспокойство среди бывших работников НКВД быстро улеглось. К примеру, Андрей Свердлов, сын Якова Михайловича Свердлова, долгое время бывший следователем НКВД и лично пытавший заключенных, в том числе детей видных партийных работников, с которыми он ранее учился в особой кремлевской школе, в 1956 году безмятежно занимал ответственный пост в Институте марксизма-ленинизма, хотя в ЦК КПСС поступило множество сигналов о его подвигах в застенках. Все заявления против него остались без последствий, большинство заключенных давно уже покоились в братских могилах с деревянной биркой на ноге. Впрочем, большинство из тех, кто вернулся, испытывали в первые годы не столько гнев или жажду мести, сколько страх перед возможным новым арестом. Они боялись рассказывать друзьям и близким о перенесенных страданиях. Многим казалось, что за ними следят, что их телефоны прослушиваются, что их окружают доносчики. От этой мании преследования быстрее избавлялись те, кто был впервые арестован после войны и провел в лагерях всего 5-8 лет и не пережил самых страшных для ГУЛАГа 30-40-х годов. Эти люди быстрее включались в прежнюю профессиональную деятельность, но большинство тех, кто провел в заключении 17-20 лет, оказались психологически сломленными, их здоровье было подорвано. Они не стремились к политической активности. Бывший первый секретарь одного из обкомов в Казахстане Кузнецов пошел на работу простым лесником. Он не хотел видеть людей. После 20-го съезда почти никто не пытался писать мемуары или воспоминания о лагерях. Лишь несколько человек начали это делать, но в глубокой тайне. Время мемуаров пришло позднее, для некоторых лишь теперь. Одна возможность свободно ходить по улицам города, бывать на юге, есть досыта, в том числе мясо, фрукты, конфеты, мороженое, ходить в кино и театр, мыться в ванной, все это казалось многим из недавних заключенных огромным счастьем. К тому же и власти отнюдь не стремились привлекать бывших заключенных к активной работе. Можно пересчитать по пальцам тех лагерников, которые вернулись на работу в партийный и государственный аппарат. И лишь единицы пытались бороться за восстановление исторической правды и наказание активных участников репрессий. Это пытался делать философ Шабалкин, но его никто не хотел слушать. Вернувшийся из заключения генерал Тодорский много энергии отдавал борьбе против фальсификации истории гражданской войны и восстановлению доброго имени видных военачальников, далеко не все из которых были реабилитированы. Эти усилия обычно наталкивались на сопротивление партийного аппарата. Ссылались неофициально на слова Хрущева о том, что партия не может устраивать варфоломеевских ночей. Когда к Хрущеву обратились за разъяснениями, он откровенно сказал, что если привлекать к ответственности всех, кто прямо или косвенно участвовал в преступлениях Сталина, то придется отправить в заключение больше людей, чем освободилось при реабилитации. Анонимный автор написал по этому поводу: «Без траурных флагов на башнях казенных, без поминальных свечей и речей, Россия простила невинно казненных, казненных простила и их палачей». Если в первые недели после 20-го съезда в ряде городов были снесены памятники Сталину, то к концу года подобные акции были запрещены. Хрущев еще раз заявил, что советский народ будет помнить Сталина и воздавать ему должное, и что термин «сталинизм» придумали враги социализма. Тело Сталина продолжало покоиться в мавзолее рядом с телом Ленина. Деятельность комиссии при ЦК КПСС продолжалась и после массовых реабилитаций. Проводилось расследование обвинений, предъявленных группе Тухачевского, обвинений, предъявленных в годы войны целым народностям СССР. Эта работа шла медленно. Год 20-го съезда был чрезвычайно сложным с точки зрения внешней политики страны. В это время наметились первые трещины в отношениях между СССР и Китайской Народной Республикой. Чтобы разъяснить политику КПСС и решить ряд экономических проблем, в Китай вылетела представительная советская делегация во главе с Микояном. Кроме ранее оговоренных проектов, Советский Союз принял обязательство помочь строительству еще 55 предприятий. В апреле 1956 года Хрущев и Булганин предприняли первый государственный визит в одну из крупных стран Запада. Это была недавняя владычица морей Великобритания. Визит не предполагал никакого соглашения. Он был объявлен просто визитом доброй воли. До Калининграда Хрущев и Булганин ехали поездом, а после знакомства с городом и портом перешли на крейсер Орджоникидзе, который через день бросил якорь у берегов Альбиона. Хрущев с интересом знакомился со страной. Кроме Лондона, он побывал и в других крупных городах. На одном из обедов, устроенных в честь советских руководителей, место рядом с Хрущевым занял Черчилль, совсем недавно оставивший пост премьер-министра. Хрущев и Черчилль оживленно беседовали более полутора часов. Итальянский журналист Доминико Бертоли позднее писал о визите Хрущева в Англию. Он был с Булганиным. Низенькие, толстые, одетые причудливым образом, в широченнейших брюках и пиджаках, которые казались деформированными, они ходили всегда вместе, внимательно следя за тем, чтобы не обогнать друг друга. На вокзале Виктории премьер-министр Иден приветствовал их с высоты своей спеси в 1,85 м. В Оксфорде оба были радостно приняты студентами, хором кричавшими «Пуур Олд Джо!» – «Бедный старый Со-Со!», намекая на антисталинскую кампанию, которая только началась. Оба русских приветливо улыбались и делали знаки приветствия студентам, которые выглядели восторженно. Улыбки исчезли с их лиц, когда им было сообщено о содержании стольких криков и аплодисментов. В одном из великолепных зданий университета посетители обнаружили, что бюсты старинных ректоров и знаменитых ученых университета загримированы так, что походили на тирана, исчезнувшего 3 года назад, нахмуренного в усищах и с наградами на груди. Визит Хрущева в Англию был омрачен, когда подводный пловец Граббе по заданию разведывательной службы пытался обследовать корпус крейсера Орджоникидзе. Этот пловец исчез, и его судьба остается тайной до настоящего времени. В мае 1956 года в Москве находилась французская правительственная делегация во главе с премьер-министром Ги Молле. Эти встречи не смогли, однако, улучшить отношения между Францией, Англией и СССР. Как раз летом 1956 года Египет, возглавляемый Гамаль Абдель Насером, национализировал Суэцкий канал. Эта акция, поддержанная Советским Союзом, вызвала напряженность в регионе.